Пирамиды Гизы. К сожалению, все 6 чудес света, которые мы с тобой увидели, не сохранились, — с грустью произнес Саша. А 7-е? Вот на египетские пирамиды мы можем полюбоваться и сегодня. Держись за мою руку, мы отправляемся в пригород Каира, Гизу. Египет — это государство в самой большой пустыне мира Сахаре, а великая река Нил протекает сквозь нее, словно живительная нить. Здесь было создано самое большое на планете водохранилище — Асуанское, а также построен один из крупнейших в мире — Суэцкий водный канал, соединяющий Средиземное и Красное моря. Египет располагается одновременно и в Африке, и в Азии, а с востока омывается Красным морем с курортными городами на нем. В этой стране в прошлом находилась великая цивилизация, которая подарила миру современный календарь, деление суток на 24 часа, чернила, папирус, дверной замок, парики, зеркало и косметику. От тех давних времен остались Луксор с городом живых и мертвых, с Карнакским храмом и долинами царей и цариц, Абу-Симбел и, конечно же, пирамиды с гробницами фараонов. Познакомиться поближе с древней культурой Египта можно в столице страны Каире в Национальном музее. Медальон работал безукоризненно, и вскоре ребята очутились у подножия 3 пирамид, гробниц древнеегипетских царей, фараонов. Эти изумляющие до сих пор сооружения были построены более 4500 лет назад. Самой высокой является пирамида Хеопса, состоящая из более 2 миллионов каменных блоков. Внутри пирамиды обычно была мумия, тело фараона, обернутое набальзамированными лентами, бинтами, чтобы оно сохранилось надолго, как требовалось по древнеегипетской религии. «Саша, а что это за существо?» — показала Маша на каменное изваяние с львиным телом, большими птичьими крыльями и женским лицом. «У меня есть имя. Я Сфинкс, страж пирамид и воплощение мудрости на земле». Неподвижный монумент вдруг ожил и заговорил с ребятами. «Простите», — засмущалась Маша. «Прощу, если отгадаете 3 мои загадки о путешественниках. И даже награжу вас по-фараонски, отдам волшебный свиток с 7 новыми чудесами света, которые храню уже столько лет для тех, кого изберет медальон». Интерактив вы найдете в PDF-приложении.